Дело было нетрудное. Отец Козельского не заметил обмана и подписался под фальшивыми четверками с большим удовольствием. Но Зюзя был малоопытный жулик. Когда ему пришлось превращать четверки назад в единицы для предъявления классному наставнику, он так неумело стер лишние черточки перочинным ножом, что вместо них образовались две дырки. Что было делать? Если классный наставник увидит ужасные дырки, лучше Зюзе не возвращаться домой. Нужно было скрыть следы преступления. И вот вчера вечером, по совету того же Тюнтина, Зюзя решил похоронить свои единицы в глубокой могиле, из которой они не могли бы воскреснуть. Пробрался тайком в наш гимназический сад, выкопал под акацией ямку, не очень глубокую, так как почва была жесткая, кремнистая, и закопал там навеки свой многострадальный дневник. Он был уверен, и в этом убедил его Тюнтин, что чуть он заявит о пропаже своего дневника, ему тотчас же выдадут новый, без единицы двоек, без замечаний и клякс, и тогда он начнет новую, светлую, прекрасную жизнь. Был лишь один свидетель этих тайных похорон дневника — пес Эсхил ньюфаундлендской породы. Эсхил принадлежал шестиглазому. Шестиглазый каждое воскресенье прогуливался со Эсхилом по Приморской аллее с незажженной сигарой во рту. У Эсхила были добрые человечьи глаза. Они глядели на Зюзю с братским сочувствием. И этот ласковый пес, так приветливо вилявший своим добрым хвостом, предал Зюзю как последний подлец. Чуть только Зюзина работа была окончена, и Зюзя удалился счастливый, собака разрыла своими добрыми лапами могильную насыпь, схватила зубами похороненный под нею дневник и, не понимая всей безнравственности своего поведения, побежала прямо к шестиглазому, замахала добрым хвостом и положила добычу к ногам повелителя. Теперь этот дневник находился в левой руке шестиглазого, вымазанный землею, измятый и рваный. Шестиглазый изящно помахивал им перед носом Козельского, угрожая преступнику чуть ли не Сибирью. Я так глубоко задумался о собственных своих заключениях, что даже не заметил, как Зюзя ушел. Я знал, что мне предстоит такая же мучительная пытка — целый час прижиматься к стене и слушать монологи Шестиглазого. Но дело обернулось еще хуже. Он сразу накинулся на меня со всеми своими громами и молниями. Из его слов я узнал, что я величайший злодей, какой только существует под солнцем, что я издеваюсь над обрядами церкви, развращаю благочестивого Зуева, устраиваю десятки снастей для сигнализации во время диктовки. Вот когда он вспомнил о моем телефоне и нарочно даю неверные сигналы товарищам, чтобы они получали нули. «Нарочно?» «Нарочно, нарочно! И ты думаешь, я не знаю?» — вскричал Шестиглазый, надвигаясь на меня еще ближе. «Что это ты подбил Иосифа Козельского переделать единицы в четверки и зарыть под деревом дневник?» «Я?» Словно кто ударил меня кнутом по глазам. Я закричал Шестиглазому прямо в лицо, что все это ложь, ложь, ложь. И когда он попытался продолжать свою речь, я с визгом зажал себе уши руками, чтобы не слышать этой невыносимой неправды. Шестиглазый схватил меня за руки и стал отдирать их от моих ушей, но я сопротивлялся отчаянно. В конце концов ему удалось завладеть моим ухом, и он прокричал туда уже без всяких фиоритур красноречия, что о моем буйстве он доложит совету, а покуда, до того, как будет вынесен мне приговор, он исключает меня из гимназии на 2 недели, и пусть завтра в субботу, или нет, в понедельник, придет к нему моя мать, которая, впрочем, он лично побеседует с нею, и пусть она пеняет на себя, что так плохо воспитала меня. Глава 4. Невеселая дорога. Измученный шел я в этот день из гимназии домой. Помню, подбежал ко мне Леня Алигераки, соседский мальчишка, и стал показывать большую стеклянную банку с какой-то усатой рыбиной песочного цвета, которую поймал он руками, и я еле сдержался, чтобы не хватить эту ванку о камни.